Глава 7. Божество. Проспект 9 Драконов, дом 99. Ангел и демон уже почти подошли к дымчатому небоскребу, когда путь им преградил патруль дружинников города Солнца. Четверо, возглавляемые упитанным китайцем с желтой повязкой на руке. Демон слегка удивился этому факту. «Неужели вы, здешние сторонники божества эфритов, как-то кисло выглядите?» «Что такое божество?» — удивился китаец. «Ах, ну да», — спохватился Агарес. «Ну, в общем, слуги одного непонятного типа в гриме». «Нет», — покачал головой китаец. «Мы работаем на город Солнца. Управление Великого Хранителя поручило нам проверить ваши документы и выяснить, откуда вы взялись. Сами понимаете, мы не можем допускать безвизового проезда в процветающее общество. Возможно, вы использовали телепортер для проникновения в небоскреб». «У вас и телепортеры тут имеются», — встрял в разговор Авадон. «Да», — с гордостью произнес китаец. «Правда, они пока в тестовом режиме, но некоторые богатые люди уже подкупили чиновников и заимели себе по паре штук. Вот и ясно, что вы не отсюда. У нас коррупция вовсе не запрещена. Она ускоряет развитие общества». «А когда это в России была запрещена коррупция?» — поразился Авадон. «Никогда», — радостно подтвердил китаец. «Разве можно запретить счастье?» «Ну вот и прекрасно», — подвел черту демон. «А сейчас, если вам не сложно, мы хотели бы пройти дальше. Я понимаю ваше желание проверить у чужаков документы, но давайте повременим. Возможно, нам завтра придется исчезнуть, и тогда вам станет совершенно пофиг. Прошу извинить, в данный момент мы не настроены на беседу». Китаец заволновался. «Нас это пугает», — заявил он. «Поверьте», — добродушно пообещал Агарес, опустив руку в карман, — «я попросту гарантирую, дальнейшее испугает вас еще больше. Не допускайте крайностей». Дружинники, игнорируя предупреждение, подошли к братьям вплотную. «Какая дипломатия!» — одобрил Авадон. «Я реально удивляюсь твоей культуре». «Вот уж да», — зевнул демон. «Но извини, мне что-то надоело быть хорошим». Не вынимая пистолета из кармана, он выстрелил ровно 5 раз. «Тут даже я соглашусь», — любезно подтвердил Авадон. «Ты сделал все возможное, дабы избежать кровопролития. Но, увы, люди в этой реальности рады нарваться на конфликт». Они перешагнули через тела дружинников и вошли в подъезд небоскреба. Там их поджидала Лукреция, затянутая в черный кожаный костюм, делающий ее амазонкой и женщиной-кошкой одновременно. Разумеется, специфической кошкой с зеленой чешуей. «Вы опоздали», — недовольно пробурчала суккуб. «Да тут проблемы были», — объяснил демон. «Дружинники возникли откуда ни возьмись». «А, к нам тоже заходили», — кивнула Лукреция. «Но божество разобралось. Только что 3 трупа на помойку вынесло. Помощников солнца вызвать ни времени, ни сил нет». Пока они ехали вверх на лифте, суккуб ни разу не взглянула на Агареса. Дверь квартиры открылась автоматически. Ангел и демон, оглядываясь, зашли внутрь. «Я ждал вас», — бесстрастно произнесло божество. И в следующую секунду его слова подтвердились. Он и в самом деле их ждал. Управляемый неведомым механизмом на гостей опустился, точнее упал, полый прозрачный куб. Прежде чем братья пришли в себя, они оказались заключены внутри стекла, как рыбки в аквариуме. Стекло, как выяснил Агарес спустя мгновение, было пуленепробиваемым. 3 выстрела из Цяньчуна оставили на поверхности лишь пару жалких царапин. Божество снисходительно усмехнулось. «Вы пришли сюда с оружием. Вы пришли сюда с оружием и думали, что я глупее вас». «Напрасно». «Вы очень мудры, милостивый господин», — раболепно поклонилась Лукреция. «Я знаю», — спокойно ответило божество. Оно вышло из-за стеклянной стойки, и помещение наполнил запах сладкой выпечки. И хотя кумир эфритов выглядел синим, масляным и изнуренным, он явно чувствовал себя довольно-таки счастливым. Подойдя к прозрачной клетке, божество приложило к ней ладонь. Агарес подумал, что с удовольствием вцепился бы в нее зубами. А Вадон, в отличие от брата, не выказывал никаких признаков беспокойства. Он просто смотрел на божество. Во все глаза. Существо тоже разглядывало их, словно животных в зоопарке. От излишнего усердия оно даже по-детски высунуло язык. Столь опытные враги, упорно сражавшиеся в двух измерениях, и так восхитительно глупо попавшиеся в третий раз. Бог Ифритов и повелитель Рифаимов был почти обнажен. Его бедра обвивала лишь синяя набедренная повязка. Тело вполне можно было назвать красивым, если бы не шрамы на боку и под грудью. Божество лизнуло стекло, оставив на нем липкий кровавый след. «Спасибо», — сказала она Лукреции, не оборачиваясь. «Ты получишь свою награду». «Я в любом случае ее получу», — ответила демоница высоким и чистым голосом. Божество вдруг поняло, что ужасно ошиблось, но сделать ничего не успело. Выхватив пистолет, третий из тех, что братья купили в «Убей энд здравствуй», она стащила его из сумки Авадона, пока шептала ангелу новости на ухо. Суккуб выстрелила богу Ифритов в спину. Лицо нового господина Лукреции исказило гримаса боли. Он развернулся, прислонился к аквариуму и сполз вниз. До стеклянного пола протянулась красная полоса. Суккуб опустила оружие, цокая каблучками, зашла за перегородку, где долгое время скрывался бог Ифритов. Как и думала демоница, потайная кнопка управления механизмом находилась там же, на специальном пульте. Лукреция ткнула когтем в дымчатый квадратик, и пуленепробиваемый куб резко взмыл вверх. Агарес и Авадон вышли на свободу. «Ты одна все это придумала?» — с нескрываемым восхищением спросил демон. «Само собой, хозяин», — как можно небрежнее сказала Лукреция. «Сразу смекнула, как только бог меня сюда позвал. Главное было выманить его из-за перегородки, а там уж...» Агарес понял, что недооценивал личного суккуба, и это должно быть исправлено. Конечно, в меру его возможностей, каковые тоже сейчас не космические. «Ну, я не то чтобы предлагаю», — тщательно подбирал слова демон. «Но давай, когда все закончится, зайдем вечерком в хорошую таверну и в полумраке выпьем вина». Посмотрел на Лукрецию еще раз, вздохнул и добавил. «Очень много вина». «Хорошо, господин», — позеленела от удовольствия суккуб. «Я где-нибудь украду ужасно дорогое и сексуальное нижнее белье, чтобы усладить твой взор. Хочешь, даже станцую?» «Не исключено», — весьма уклончиво ответил Агарес. Авадон не слушал их разговор. Он подошел к божеству, лежащему на боку в луже крови. Присел на корточки, провел рукой по его лицу сверху вниз, смазывая синий грим. Брови ангела поднялись. Божество, превозмогая боль, улыбнулось ему от всей души. «Ты же не Каин!» — растерянно сказал ангел. «Естественно!» — подтвердило божество. «А ты разве в этом сомневался?» Авадон окончательно узнал его голос и с удивлением понял, кто это.